из больницы слушает. Я по вас скучала. Алло, я вам вызову милицию. Балды? Кого вы звоните? Сейчас милицию вызову. А? Сейчас 02 вызову. Да что это безобразничаете? Сейчас 02 позову. Сейчас милицию вызову. Да? Из дома своя продается, а квартира не продается. Ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь. Я тебя в милицию сдам. Понятно? Угу. Ну вот запомни это. Еще раз позвонишь, будешь в милиции разбираться. Учту. Алло. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? А. У вас все в дурдоме мыло, что ли, нету, блядь? А? Бандюга, сука! Ты, хуета лошадиная! А ты что есть, сука? Еще тебе раз позвольте, я тебе вырву ноги! Свинина! Тварь! Ай-яй-яй-яй-яй! Эй, заикайся нахуй! И по помойкам лазай! Че еще? Да моя тетка без штампа 40 лет прожила, и он ее на руках носил. А бывает, как штампом убивают друг друга. Каков закон природы? Угу. Дальше что? Урок окончен. А-а-а. Кому урок-то был дан? Да, ебена мать. Это что, наследница? Вы куда звоните? Вы надоели уже со своими звонками. Нет такого номера. И здесь чё нет ваших родственников. Чего я не поняла? Вы куда звоните? Чего? Да. А, президент Ингушетии? Психиатрическая больница слушает вас. Иди мозги в детском саду, у тебя тут не детский сад. К ебене матери пошел. Алло. Все стекла тебе перебью нахуй. Или застрелю нахуй из угла. Ой, дура. Лечись, бедная. Ты что мне, с кем меня, блядь? Хорошо, блядь. Я отмечаю время и число, когда звонок. Все видишь, найдем. Бредишь, блядь, сумасшедший. Дурочка, господи, бедная, лечись. Алло. Все стекла тебе перебью, нахуй. Попробуй. Хуй тебе, блядь! Попробуй, перебей. Не достанешь. Смешно? Да. И вот и да. Так, с размером в свою пизду. Пошла нахуй, сука, зарежу. Ты не знаешь, на кого нарвалась. Прирежу нахуй. Не знаю. И знать не хочу. Бандюга, сука! Да. Вы что пристали сюда звонить? Да я свой голос в ледину знаю. Вы что пристали сюда звонить? Да нахуй ты мне сдался? Да. Чё, сука позорная, блядь? Из дурдома, что ли, выпустили? Алло. А, президент Ингушетии? Да. Да. И что? Ты иди-то нахуй! Что? Ты иди-то нахуй со своей та-та-та-та! Всё, слова закончились. Ты что, слова нахуй не понимаешь? Конечно. Кроме нахуй ты ничего не знаешь больше? Алло. А, президент Ингушетии? Не поняла. Это что, наследница? Да какой вы что? Это квартира. А, президент Ингушетии? Да какого президента? Сейчас другое. Да. А, президент Ингушетии? Нет. Владимир Владимирович Путин. Какого хуя? А что тебе? Ты ебаный, тебе давно к психиатру надо обратиться. Вот, а я думал, тебе бы надо бы тебе. Раз ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Да. Да будь что, здорово. У меня мыльный завод, что ли? Будь здорова. Алло, алло. А, президент Ингушетии? Чего? Ты не стыдно приебываться к старухам, а? Каким старухам? Еби мозги в детском саду, у тебя тут не детский сад. К ебене матери пошел. Вы кто? Тучаева. Алло. А, президент Ингушетии? Нет, это квартира. А то я, блядь, твой голос не знаю. Куда я же был артистом. Ёбаный, куда-то звал выступать. Куда? Да все я перезабыла. Ну так вспомните сначала, а потом позвоните. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Так, женщина, пожалуйста, извините меня, это квартира. Вы не туда попали, куда-то звоните. Старая пизда ебаная, хрипатая сука. Спасибо, спасибо, спасибо вам, спасибо. А другая за что, не знаете. Извините, я из больницы только пришла, а вы меня уже начинаете ругать. За что, я не знаю. Извините, будьте здоровы, не болейте. Спокойной ночи. Алло? А, президент Ингушетии? Кто это? Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Ничего не понимаю. Алло? Видишь, какую хуйню даже... Такую хуйню несет, что одна по слову понять невозможно. Какую четкую хуйню несешь? А? Алло? Собачий хуй, собачий хуй, собачий хуй, собачий хуй. Ну и здравствуйте. Пошла ты нахуй сама. Алло? Какая же баба не хочет замуж выйти? Так. Да моя тетка без штампа 40 лет прожила, и он ее на руках носил. Так, и что дальше? Балды? Балды. Слушаю вас. Какая же баба не хочет замуж выйти? И жениться хотят, и замуж хотят. Какой закон природы? И чего? А я не хочу. Я рад за вас. Какая баба не хочет замуж выйти? И жениться хотят, и замуж хотят. Какой закон природы? Это что, не понимаю, а вы кто? Нет, вы кто? Вы куда звоните-то? Это мое дело, секрет. Ну, так а тогда это не ко мне. Да. А, президент Ингушетии? Ты что, ебанулась, что ли? В морг попала. Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Алло. А, президент Ингушетии? Кто это? Нет, вы кто? Товар, ты что ли? Давай, давай, давай. Чего давай, давай? Кто это? Ты что меня, с кем меня, блядь, путаешь-то, блядь? Да кто, вы скажите, кто? Чего вы звоните? Меня зовут Дед Пыхтов. Ну, Дед Пыхтов, я, значит, бросаю трубку. Время ночи. Путяева. Кто? Сестра этого, Путяева. Валя. Какого сестра Путяева? Вы не туда попали, женщина. Валентина? Это ненормально. Алло. Да. А, президент Ингушетии? Это психбольница. Психбольница. А то я, блядь, твой голос не знаю. О. Бандюга, сука! Чего ты кричишь? Тебе мозги в детском саду, тебе тут не детский сад. К тебе не матери пошел. Ты кого орете-то? Да что у меня мыльный завод, что ли? Вы куда звоните-то? Какая же баба не хочет замуж выйти? А я не хочу. А ты не хочешь? Ничего я не хочу. Да. Что-то какого звонит, хуя? Кто звонит? А? А ты кто есть, ты, сука? Сама ты стерва. Алло? А, президент Ингушетии? Что? А ты кто есть, ты, сука? Какая сука? А то я, блядь, твой голос не знаю. Да. А, президент Ингушетии? Вы знаете, сколько времени президент из Ингушетии? Да. Ебать верблюда. Еще раз позвоните, будете разговаривать уже в органах. Да. Доброй ночи. Да-да. А, президент Ингушетии? Морг. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Это кто? Путяева. Кто? Сестра этого, Путяева. Паля. Сейчас я маму дам. Мам. Как там твоя какая-то... На тебе. Выродок, что ли, какой природный? Да. Ебать верблюда. А? Что? Чего? Алло. Да-да. Габен? Ну, ты что, дура, что ли? Армянский хуй, блядь. Да, если ты еще раз ты будешь мне звонить, я тебя посажу в тюрьму. Я на два, блядь. Засранка. Я на два вызову. Дура старая. А-а-а! Ау! Напилаться? Что, ёбаный, у меня мыльный завод, что ли? Глянить, да? Да что у меня мыльный завод, что ли? Чего? Да где ты нахуй со своей та-та-та-та! Ой, ой, ой, красавица какая, ой. Я ну ладно, вешай трубку, хотела. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, будь здорова, не болей. Давление у людей, и сердце пошаливает, и руки, и ноги бывают, болят. Да, да что болит у нас, мы старые уже, старые. Вот я и желаю тебе, не болей, не болей. Будь здорова, Летиса. Слабительное принимать надо. Клизму наполнить можно. Да? Ну, да. Ну ладно, моя дорогая, спокойной ночи. Спокойной ночи. До свидания. Алло. Какого хуя? Еще чего скажешь? А то я, блядь, твой голос не знаю. Да. Бандюга, сука! Знай, знай. Да я твой голос, блядину, знаю! Дура. Алло. Доброй ночи. Господи. Кто это? Алло. Да. Алло. Президент Ингушетии? Господи, кто там? Габен? Алло, я не понимаю, кто звонит-то. Путяева. Такого не туда попали. Попали? Нет. Валентина? Алло. Доброй ночи. Господи, вы что? Алло. Массаж. Чего вы хотите сказать? А, президент Ингушетии? Да, господи, с ума сошли. Балды? Да. Чего тебе нужно? А тебе чего нужно? Ты не стыдно приебываться к старухам, а? Да ты что, ебнула, что ли? Вчера ты был артистом, ебаный, куда-то звал выступать. Ты охуел, что ли? Вот ты ухуела-то. Армянский хуй, блядь. Вот, блядь, и что, тебе перебью, нахуй? Или застрелю, нахуй, из-за угла? Сучка. Да. Ты что, охуел? Чего тебе нужно? Ты что, совсем, что ли, бабуля, с дуба рухнула? Ты не стыдно приебываться к старухам, а? Еще раз сюда позвонишь? Да. А, президент Ингушетии? Какой президент Ингушетии? Вы куда звоните? А то я, блядь, твой голос не знаю. Вообще. Да. Ебать верблюда. А? А? Кто так? А, президент Ингушетии? Габен? Валентина? Да, да. Ебать верблюда. Я узнаю, кто звонит, обязательно, и чтобы вас оштрафовали. Вы да что, больная, чокнутая? Дура. Алло. Доброй ночи. Я по вас скучала. Кто это? Путяева. Валентина? Кто такая Валентина? Сестра этого, Путяева. Первая любовь. Вы звоните, я не знаю, куда вообще вы звоните. До свидания. Да. А, президент Ингушетии? Ага, папа римский. Алло. А, президент Ингушетии? Вы что, с ума сошли, что ли? Вы куда звоните-то? Да что у меня мыльный завод, что ли? Давай я сейчас полицию вызову, сука! Бешеная, лечись, иди! АЗС-1, Наталья, здравствуйте. А, президент Ингушетии? Нет, вы ошиблись. Алло? Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Конечно, могу, купим. Учту, учту. Купим, не переживайте. Алло? А, президент Ингушетии? Алло? Ты бандюга? Кто бандюга? Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Чтоб уши промыть. Что, ебаный, у меня мыльный завод, что ли? Не знаю. Вы кому звоните? Это мое дело, секрет. Ну, ясно дело. Бис, ебис! Алло. А, президент Ингушетии? Что? Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Вы кому-ка вы звоните? Это мое дело, секрет. А, понятно. Да. А, президент Ингушетии? Нет, президент России. Алло. А, президент Ингушетии? Извините, вы не туда попали. А ты кто есть, сука? Бабушка, спите. Что, ебаный, у меня мыльный завод, что ли? Бабуль, спите. Алло. И жениться хотят, и замуж хотят. Каков закон природы? Вы что, больная, что ли? Нет. Вы ошибаетесь. Да. А, президент Ингушетии? Вы что, шутите, что ли? Нет. Да. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Женщина, вы куда звоните? Это мое дело, секрет. Вас в больницу, что ли, отправить, психическую? Алло. Собачий хуй, собачий хуй, собачий хуй, собачий хуй. Еще что есть? Нет. Отдыхай. Алло. Бесполезно мне звонить, я ни одного хуя в свою квартиру никогда не пущу. Другая сейчас бесполезно мне звонить, я не знаю, кто сейчас. Слушаю вас. Бесполезно мне звонить, я ни одного хуя в свою квартиру никогда не пущу. Кому? А куда ты звонишь, пизда страшная? Алло. Собачий хуй, собачий хуй, собачий хуй, собачий хуй. Женщина, вы больная? Нет. Алло. Меня зовут Дед Пыхтол. Вы кто? Дед Пыхтол. Кто? Дед Пыхтол. Кто вы такая? Кому а вы твое звоните? Какое дело? А? Хули тебе за дело до моей мебели? Да вы кому звоните? Извините, пожалуйста, я вас не знаю. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить звоните, за 40 копеек? Сейчас. Я в милицию буду подавать. На вас. Я вычислю, знаешь, что за телефон. И кто мне звонит и без конца оскорбляет меня. Ни за что. Знаешь, что ты, я вас не знаю. Кому вы звоните? Ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь. Я во-первых, не проститутка. Я пожилой человек. Мне уже 73 года. Простите меня. И вы мне звоните, не зная, кому вы звоните. Это отклонение. Вы кому звоните? Вы скажите хоть как зовут? Аля. Кого? Вас Путяева. Зовут, Аля? А меня Татьяна Валя, зовут. Аля, как же еще? Сестра этого, Путяева. Нет, у меня таких нет друзей и это знакомых. Это что, наследница? Вы посмотрите, вы, наверное, с телефоном ошиблись. Наверное, кому-нибудь другому звоните. Точно. Понимаю. Понимаете? И больше не звоните, а то я просто еще раз позвоните, я в милицию буду звонить. Понимаете? Учту, учту. Пожалуйста. Всего хорошего. Алло? А, президент Ингушетии? Президента нету. В Сочи уехал. Ты бандюга? Я бандюга. Участковый слушает. А? А? На, огурчики порезать. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. А я пушки делаю. скажите, кто это говорит? Путяева. А я не знаю вас. Вы попали в квартиру Долговых. С Королевым вместе работала. С кем работали? С Королевым вместе работала. Скажите, пожалуйста, кто со мной говорит? Путяева. А? Валентина? Валентина какая? Путяева. Я не знаю. А вы меня знаете? Да. Алло. Я не знаю. Аллах Акбар, Аллах Акбар, иншаллах, иншаллах, Аллах Акбар, иншаллах, иншаллах, Акбар. Вы откуда звоните? А? Алло. Путяева. Не знаю, какая ты куда. Да? Алло? Алло. Да? Да. Кто звонит? Валентина. Какая Валентина? Путяева. А, это та, которая меня хорошо знает, да? Да. Так, как фамилия ваша, скажите? Путяева. Путяева? Не знаю я. Я еще и в самолетах разбираюсь, блядь. Мотор умею чинить. А где я с вами работала? С Королевым вместе работала. Где? В пушках не разбираются старушки. Я что-то не знаю. Вот извините меня, пожалуйста. Я Долгова Людмила Павловна. Вы знаете такую? Да. Я Долгова Людмила Павловна. Да. Я работала в институте Росрыбколхоз. Да. Ну что, да-да-да? Вы второй раз меня, по-моему... Хлеб не дают. Голодающие, промышляющие, голодающие, у старух промышляющие. Я не знаю такую песню, извините, больше мне не звоните. Вот такая молодежь. Алло. А ты кто есть, сука? А ты? Я 02, блядь. А, понятно. Ну, всего вам хорошего.